Глава 19. У всех свои тайны в шкафу. Дива я увидела сразу. Его громадную фигуру, распростертую горой серой шерсти на снегу. Сложно не заметить. «Дива!» — закричала я и рванула к нему по сугробам, высоко задирая колени. Подбежав, я упала рядом с ним. Пришлось подавить первый порыв и затормошить его. Так-никак я все же медик, пусть и не до конца. Может быть, ранен, причем так, что сразу не заметишь. Поэтому, кусая губы от бессилия, я стала быстро его осматривать и ощупывать на наличие повреждений. На боку обнаружила запекшуюся рану. Она не глубокая и жизни не угрожает. Шерсть всколочена, глаза закрыты, но вроде цел. Я похлопала его по мохнатым щекам, пытаясь привести в чувство. «Дива! Дива, очнись!» Его голова бессильно качалась из стороны от моих хлопков и стала подозревать, что его состояние хуже, чем я диагностировала. Да что же это такое? Пришлось снова его осмотреть, на этот раз более детально. Проверила ребра, шею, ноги и руки, прощупала пульс, что через густую шерсть довольно трудно. Не знаю, какой пульс считается нормальным у Дива, но насчитала ровно 72 удара в минуту. Во всяком случае, для человека это идеальный пульс. Но он в себя не приходит. «Дива, ну пожалуйста!» Взмолилась я и снова стала его тормошить. Делать это сложно, ведь он огромный, да и результата ноль. «Эх, был бы какой-нибудь нашатырь под рукой!» — проговорила я с досадой. «Или хотя бы уксус». Клубок тоже пытался помочь. Катался вокруг Дива и с пробуксовкой в снегу врезался в его мохнатое в тело. Выглядело это так же, как если бы комар пикировал на слона. Дива все не приходил в себя, и беспокойство плавно переросло в панику. Что, если он впал в кому? Диагностика комы в таких условиях все равно, что гадание на кофейной гуще. На всякий случай я проверила его зрачки. Странно, на свет реагируют, дышит ровно, пульс нормальный. Сделать рентген, компьютерную томографию, анализ крови посреди леса в 39-м государстве у меня нет возможности. Что же делать? В груди у меня все сжалось и запекло от осознания своей беспомощности. Вроде училась, старалась, а как попала в реальную ситуацию, так ничего не могу сделать. Лежит он передо мной большой, лохматый, неподвижный. Наверное, тварь, что ошивалась вокруг избы ночью, напала на него. Глаза защипало, видимость замутнилась, и по щекам покатились горячие дорожки. «Как же так? Как так получилось?» – заревела я, хлюпая носом и вытирая его варежкой. Что оно с тобой сделало? Укусила? Тварь какая! Какая тварь! Минут 10 я ревела в бессилии и беспомощности. Потом весь лишний кортизол из меня вышел, я вытерла лицо и замерзшие ресницы. Но кое-что я все-таки могу сделать, сказала я и поднялась из снега. Полежи тут пока, я скоро. Вместе с клубком я полезла по сугробам в заросли пихты и сосен. Набрала там веток разного калибра и сделала что-то вроде салазок. Притащив их к Диве, немного отдышалась и стала перекладывать его на самодельные салазки. Я пыхтела и истекала потом, потому что весит Дива, наверное, 100 000 000 000 тонн. Клубок мне всячески помогал, пусть не физически, но морально, пиная его и толкая своим невесомым тельцем. Спустя вечность и литр пота нам удалось тащить Дина на ветке. Я вытерла лоб варежкой и шумом выдохнула. Фух! Теперь осталось только допереть его километр до избы, сказала я с энтузиазмом, от которого совсем не испытывала. Когда-то еще в школе нас с классом возили на экскурсию в русский музей смотреть картины Ильи Репина. Помню, как все восторгались бурлаками на Волге. А я с ужасом думала, как такие маленькие люди могут тащить громадные корабли. Еще решила, что это ужасная работа и вредит человеческому здоровью. Сейчас я себя ощущала именно бурлаком, потому что рядом с этой горой шерсти и мяса я как клоп, который вдобавок пытается его сдвинуть. И все же в меру мягкий снег сыграл на руку, и я, ухватив по бокам салазки за ветки, которые торчат на вроде ручек, повернулась вперед и потащилась. «Ну ты и кабан!» — пыхтела я, таща Дива через лес. «Еще бы! Так жрать!» Движение усложнялось еще тем, что я периодически проваливала снег, потому что идем мы не по тропе. Клубок пытается нас к ней вывести, но до нее еще надо дойти. А у меня уже от усталости зеленые пятна перед глазами и хочется пить. Выдохлась я минут через 15, что неудивительно. У меня нагрузка с двойным отягощением. Отпустив ветки, я села в снег рядом с Дива и устало согнулась, дыша как паровоз. «С таким успехом мы и до вечера не доберемся», — выдавила я, когда дыхание немного успокоилось. «А кто знает, может, та тварь снова придет и сделает нас своим ужином. Тебя клубок, может, и не тронет, ты ничтый, а нам с Дива достанется». Перспектива стать чьим-то ужином поддала волшебного пенделя. Я снова встала и потащила салазки с Дива по снегу. Второго забега хватило еще на 15 минут. Хотя забегом это не назовешь. Скорее буксование с продвижением на 10 метров в минуту. И когда я выдохлась снова, моя голова кружилась, а сердце глухо билось в грудную клетку, очень неприятно отдавая в виски. Опять упав спиной в снег, я раскинула руки и уставилась в исчерченное ветками небо. Мне не успеть до ночи. Как бы я ни пыжилась и ни старалась, Дива слишком огромный и тяжелый. А я по снегу больше буксую, чем движусь. «Я же не могу тебя тут бросить», — прошептала я и перекатилась под теплый бок Дива. «Почему ты не приходишь в себя? Чем тебя огрели?» Я села на колени и в который раз его прощупала, осмотрела. «Нет, на нем нет никаких очевидных повреждений. А рентгеновских зрением я, увы, не обладаю. На инсульт не похоже. Слишком и хорошей реакции. Да и вообще, на вид он просто спит». «Ох, Дива, Дива! Что же нам делать?» — выдохнула я и, обняв его громадную грудную клетку, положила на нее голову. «Если эта тварь снова придет ночью, нам с тобой кранты». Я гладила его густую шерсть, совершенно не представляя, что делать. Клубок закатился ему на грудь и замер. Видимо, тоже не хочет уходить. Не знаю, сколько мы так лежали, но когда стали замерзать пальцы на ногах, а под поясницу полез холод, пришлось сесть. «Я же замерзну так. Дива, что мне делать? Ну очнись, пожалуйста!» Конечно же, он в себя не пришел. Все мои попытки привести его в чувство пали крахом. А солнце тем временем уже давно переползло на другую половину неба и медленно плывет вниз. Значит, скоро начнет смеркаться. Зимой это всегда происходит рано. И чем дольше я смотрю на Дива, тем страшнее кажется самая здравая на этот момент мысль. Мне придется его здесь оставить. Мамочка, я же медик, пусть и не до конца. Как я могу его здесь бросить? Но у меня нет сил тащить Дива через лес. И мы либо станем кормом для твари оба, либо только он. Я снова заплакала. Это ужасно, невыносимо. Но какой у меня выбор? В голове будто поднялся туман. Сердце пропустило пару ударов, и я вытерла распухшие от слез и мороза глаза. «Прости меня, я не знаю, что делать», — прошептала я и, наклонившись к лохматой щеке Дива, тихонько поцеловала его в шерсть. Разряд, треск, гром. Меня отбросило метра на полтора в снег, и он смягчил падение. Но больно все-таки было, потому что напоролась на какое-то бревно. На секунду показалось, что произошла фибрилляция. Именно такой звук я слышала однажды на практике. Тогда Алина выкатила учебный аппарат из подсобки и стала изображать из себя профессионала. Бригадир сестринской группы нас тогда застукала, отчитала и отправила мыть полы к пациентам вместо санитара. Сейчас звук был похожим, но дефибриллятора здесь нет. Опершись на локти, я приподнялась и отплевалась от снега. То, что развернулось перед моим взором, вызвало ступор. Не в медицинском, а в очень житейском смысле. Там, где только что был Дива, крутился натурально черно-золотистый смерч. Невысокий. Метра три вверх, но толстый, с уверенной ногой и непроглядным телом. Смерч гудел и позвякивал, будто внутри целая связка колокольчиков. Порывы ветра от него треплют мне волосы и заставляют глаза слезиться. Я прикрылась ладонью, выглядывая между пальцами. А клубок подкатился ко мне и спрятался за спину. «Что это?» — спросила я у него. Вопрос, конечно, риторический. Откуда клубку-то известно? Мы продолжали наблюдать, как невероятный вихрь поднимает вокруг клубы снега и разбрызгивает их по ближайшим деревьям. Гул все нарастал, у меня заныли барабанные перепонки, а внутренности задрожали. Пришлось зажать уши ладонями. А потом смерч вспыхнул и на миг залил пространство вокруг себя золотым светом. А вдалеке за деревьями колыхнулось какое-то марево, будто с мира спала гигантская шифоновая занавеска и добавилась яркость. Все разом стихло. А когда золотое сияние исчезло, На снегу остался мужчина, совершенно голый на коленях и согнутый от холода. Его темно-русые волосы светились до самого снега, он дрожал. «Твою ж клизму!» — вырвалось у меня обалдевшее. Насколько у меня хватило прыти, я подскочила и буквально поплыла сквозь снег к нему, глядя по сторонам. Дивы нигде нет. Вообще след простыл. Я выпалила, подбегая. «Ты кто вообще?» Не дожидаясь ответа, сорвала с себя тулуп и закутала в него незнакомца. Тот рослый, плечи широкие, может, не такие мощные, как у Акамира, но почти ему не уступает в твердости, да и рельефа больше. Мужчина дрожит. Еще бы на улице градусов 10 мороза. «Идти можешь?» – спросила я быстро. Тот кивнул. Я перекинула его руку через плечо и скомандовала. «Тогда бегом, чтобы не замерзнуть, и темнеть скоро будет». Через лес мы бежали, спотыкаясь и буксуя в снегу, но гораздо быстрее, чем когда я тащила Дива на салазку. Оставаться искать его смысла не было. Когда исчез смерч, в лесу оставались только я, клубок и этот голый русоволосый. И темнеет уже. Лучше я завтра еще раз схожу и поищу. А сейчас у меня на руках другой пациент с конкретным запросом. До избы мы добрались быстрее, чем я думала. Заперев дверь на засов, я усадила мужчину к печке, налила горячего травяного сбора и полезла искать для него чистые вещи. Подошло почти все, что я достала. Так что выделила ему штаны с начесом, теплую рубаху и носки из мягкой шерсти. Только тогда смогла немного выдохнуть и сесть напротив него на табуретку. При ближнем рассмотрении оказалось, что на вид ему лет 25, не больше, может, меньше. Волосы ниже лопаток, склоченные, лицо правильное, скулы очерчены и глаза обрамлены густыми темными ресницами. Красивый, в общем. Языки пламени отражаются танцем его радужки неопределенного цвета. Я похлопала ресницами, а потом пришла странная невозможная догадка. «Подожди», — притянула я, обалдела. «Дива, это ты?» Парень кивнул. Его свисающие на лицо волосы колыхнулись, и блики пламени красиво прокатились по ним. Я не верила глазам. «В смысле? Но как так? Ты человек?» Он кивнул и отпил из кружки. «Человек», — ответил слегка охрипшим голосом. «На мне чары были». «Чары?» Снова начала запинаться я, что происходит всегда во время стресса. «Какие еще чары?» Дива сделал несколько крупных глотков и жестом попросил налить еще. Я, не глядя, плеснула половником из котла отвара доверху и обтерла пальцы об себя. «Ну?» – потребовала я и поддалась вперед. Отхлебывая, Дива покривился, горячо, но начал говорить все еще хрипловато, но уже уверенней. «Софья, ты в опасности. Тебе надо... не знаю, а Камир тебе нужен. Или Яга. Или кто-то, кто сможет тебя защитить». Сердце мое в который раз за сегодня ёкнуло, но пока ничего не понятно. И я только вытаращилась на него. «А подробнее? Тебе надо бежать». «Я никуда не пойду, пока ты мне все не объяснишь», — отрезала я. «Я, конечно, догадывалась, что ты многое скрываешь, но чтоб такое, даже не знаю, как тебя теперь называть. Дива? Или у тебя есть еще какое-то человеческое имя? Так что выкладывай, а там будем смотреть, что делать». Тяжелый вздох Дива свидетельствовал о том, что он очень не хочет тратить время на пустые разговоры. Но я так строго и серьезно на него посмотрела, что он снова выдохнул и сказал: «Человеческое имя у меня есть. До того, как на меня наложили чары, меня звали Яросвет. Но это имя осталось так далеко, что я давно привык к Дива». «А кто наложил чары?» — не утерпела я. «Сейчас, подожди», — попросил Дива или Яросвет. Не знаю, как его теперь называть. Сама же попросила рассказать. Я закусила губу. «Ладно». Дива продолжил. «В общем, если честно, я был не очень хорошим человеком. В том смысле, что не ценил, что имел, и считал, что мне все вокруг должны. Моя семья состоятельная, достаток всегда во всем был, образование хорошее. Я получил несколько специальностей у лукоморских мастеров. Но охамел и рассобачился», — заключила я, догадываясь, куда он клонит. Дива Яросвет кивнул. «Именно. Когда мне было 22 года, к нам послали сватов. Родители обрадовались, что я женюсь, Но мне жениться не хотелось. Ну куда жениться в 22? Мы же современные люди. Понять его можно, и я согласилась. Ну, пожалуй. Но с девушкой я, конечно, познакомился. Стал дальше рассказывать Дива. Тем более, что расписали ее вовсю. А я же мужчина. Меня только помани приглядной девицей. Она красивая, стройная. Волосы огненная медь. Честно, она мне понравилась. Но я... Негораздок. Девушка в меня влюбилась. Хорошая, порядочная девушка. Милая и добрая. А я? А ты? А я... Говорить совестно. Произнес Дива и закрыл лицо ладонями. Мне бы нынешний ум, да тому полудурку. Его плечи затряслись, и хоть я не услышала ни одного звука, поняла. Его сотрясает истерика. Я молчала и терпеливо ждала, пока его эмоциональный взрыв утихнет. Спустя несколько минут он отнял ладони от лица и грубо вытер нос. А я заметила, как покраснели его глаза. Мы хорошо общались. Продолжил Дива, немного отдышавшись. У нас было много общего. Знал, что она ко мне прикипела. Самое смешное, что и я к ней, как говорится, воспылал. Так и в чем дело? Не понимая, снова утерпела я. Губы Дивы искривились в болезненной ухмылке. Он ответил. В том, что я скудоумный, самовлюбленный полудурок. Я так боялся потерять свободу и возможность бегать по девкам, что... Он сделал глубокий вдох и выдох, готовясь к признанию. И проговорил. У алтаря я ее бросил. Вот что. Я охнула и выронила половник. Тот звякнул о пол, а я так и осталась сидеть, выпучившись на Дива. Повисла тишина. Только слышно, как трещат в печке поленья, да завывает ветер в трубе. В голове не укладывалось, как Дива, который устроил вместе со мной кухню, который помог мне организовать бизнес с пирожками, который умный, отзывчивый и честный мог так унизить ни в чем не повинную девушку. Он сидит передо мной сгорбленный, будто тяжесть вины давит ему на плечи, не дает разогнуться. «Ну ты и тварь!» — честно сказала я, когда до речи ко мне вернулся. Дива кивнул. «Знаю». «Но...» — продолжила я. «Ты был тварь. Теперь ты-то уже не тварь. Я провела с тобой достаточно времени и заявляю. Тот, кто сейчас передо мной сидит, так бы с девушкой не поступил». Губы Дивы скривила болезненная улыбка. Он проговорил с болью в голосе. «Не поступил бы. Но времени не воротишь». Я пыталась собрать в голове части пазла. Да, Дива, конечно, повел себя как настоящая тварь и мерзавец. Я бы лично по ему плюнула в лицо, если бы тогда увидела, что он делает. Но нынешний Дива подобного бы никогда не совершил. «Ну, слушай», — проговорила я. «Ты, конечно, поступил по-уродски». «Да». «Но ты раскаиваешься». «Еще как». «Тогда зачем себя изводить? Сходи к ней и повинись». Да, это будет непросто, неприятно. Но так гораздо лучше, чем всю жизнь тащить на себя груз этого поступка, — предложила я. Дива поднял на меня свои большие глаза. В них появилась какая-то досада, а губы дрогнули в неуверенной улыбке. — Это еще не все, Софья, — сказал он. Я изумилась. — Да? Есть еще что-то, чем меня сегодня можно огорошить? — Будь уверена. Уверенно отозвался он и нервно задергал коленом. Слушай дальше. Мой поступок ее опозорил, и она озлобилась. Могу представить. Дива неоднозначно покачал головой и продолжил. Не уверен. Ее двоюродная бабка оказалась ведьмой Ковина. Девушка выкрала у нее книгу с чарами и смогла наложить их на меня, чтобы ни одна женщина больше и взгляда на меня не бросила. Я превратился в диву лесную. Мне пришлось уйти из лукоморья, и в лесу я живу около 10 лет. Хочешь сказать, тебе 32? Удивилась я, хотя удивляться следует совсем не этому. На вид 20 с копейками. И то с натяжкой. Дива кивнул. Человеческий облик мой остался таким, каким был в момент наложения чар. Чары исказили внешность, но внутри остался человеком. И только раз в месяц на полную луну на волю вырывалось звериное начало. До меня теперь дошло. Я всплеснула руками и выдохнула. Так ты и есть та самая тварь, что ошивалась вокруг избы? «Да. И ты приказал не выходить, чтобы уберечь меня?» Дива проговорил. «Так и есть. У меня под фундаментом 3 круга. Из меди, соли и серебра. Такая тварь, как я, в полнолуние сюда бы не вошла. Но в остальном они не помогут». Подозрения загудели в моей голове пчелиным роем. Пока до конца я их оформить не могла. но картина постепенно начала вырисовываться. Я поскребла лоб и спросила: «А почему, собственно, ты превратился обратно в человека?» «Вот», — ответил Дива, — «мы подбираемся к главному. Разрушить чары, как это не банально, может, искренний поцелуй». Щеки мои вспыхнули, как ясно солнышко. Я уперла кулаки в бока и сообщила с возмущением: «Нет, ты, конечно, красавчик, да и в зверином теле был милотой, но у меня нет никаких таких мыслей не было. И вообще, у меня другой». Кто такой этот другой, я даже себе признавалась с трудом, потому что он оставил меня среди леса, а сам куда-то смылся. Но я же, как настоящая дурочка, продолжаю где-то в глубине души лелеять надежду на... На что? Плюнула бы уже давно. Дива как-то тепло улыбнулся и залпом осушил очередную чашку травяного сбора. «Это не обязательно должен быть поцелуй страсти», — пояснил он. «Целовать же можно родителей, братьев и сестер. Или друзей. Главное, чтоб поцелуй был искренним». «А», — протянула я, все еще с некоторым подозрением окидывая Дива взглядом. «Ладно, тогда еще вопрос. Когда ты голый появился из смерча, лес вдалеке как бы... стал контрастнее, что ли? Это что такое было?» Лицо Дивы побледнело. Подбородок вытянулся, он шумно сглотнул и ответил: «Это исчез барьер». По моей спине прокатилась ледяная волна. Я спросила: «Почему?» «Потому что так криво сработали чары», — пояснил Дива. «Накладывала их не профессиональная ведьма, а озлобленная девушка. Вот и вышло, что на меня упали чары зверя, а на мое логово, то есть избу, где поселился, силовой круг, куда бы ни одна волшебная тварь не может пройти. Еще не видит и не слышит через него. Теперь чары спали, а вместе с ними барьер». Тихая жуть, о которой за время проживания у Дивы я успела забыть, вновь заворочилась в моем животе. Навье. Они меня найдут. Теперь уж точно. Все это время меня защищал барьер. А теперь я у них как на ладони. Или как на тарелочке с голубой каемочкой. «Мне хана», — пролепетала я одними губами. Вздох Дивы прозвучал так, будто он держит на печах небосвод. Он нервно ухватил себя за подбородок и проговорил: «Есть еще кое-что. Я даже не поверила». «Еще? Что, какой-нибудь вулкан проснулся?» Дива покачал головой. «Нет, хуже», — ответил он. «Девушку, которую я предал, зовут Варянка».